«Уродливые пародии на ситхов», промелькнула в голове раздраженная мысль, следом за которой пришло осознание, что они – просто прототипы инструментов, что позволит ордену вас стать еще более могущественным, чем прежде. «Отправляйтесь на симулятор истребителей», – приказал временный глава комплекса. Сценарий – взлом планетарной обороны. Красные световые мечи, которыми до прибытия оригинала двойники фехтовали с машинной монотонностью, погасли, после чего металлические цилиндры, обтянутые потертой кожей, были прицеплены к держателям на поясе, и шесть пар ног щелкнули каблуками. Развернувшись на пятках, черная стража начала маршировать к противоположной стене, где находился переход к капсулам виртуальной реальности. Но лишь когда они скрылись за очередной массивной створкой, из носа вырвался долгий шумный выдох, а по силе прошла рябь из ледяных пузыриков с разрядами темно-фиолетовых искр. «Система, включить тренировочную программу 5-го уровня, приказал мужчина в пространство, в ответ на что активировались 5 человекоподобных дроидов, один из которых был вооружен парными световыми мечами, второй – световым посохом, третий и четвертый – маломощными бластерами, а пятый – шоковым кнутом, используемым на некоторых планетах рабовладельцев для наказания невольников. Небрежным движением руки он расстегнул плащ и откинул его на пол зала, затем снял с магнитного крепления свое оружие и активировал рубиновый клинок. Великая сила, отзываясь на эмоции своего адепта, заклубилась будто темное облако, окутавшее высокую фигуру едва уловимой дымкой. Началась очередная внеочередная тренировка. В клубе играла громкая музыка, мерцали желтые, фиолетовые, голубые, красные и зеленые огни, в воздухе стоял удушливый запах алкоголя, дыма и какой-то химии. На платформах вокруг шестов или в клетках извивались твилечки, прикрытые символическими кусочками ткани. Тучный представитель одного из народов, в предках коих находились представители кошачьего вида, сидел на металлическом стуле, закинув ногу на ногу, покачивая в воздухе стального цвета массивным сапогом, в пальцах рук крутя стилизованный под голубой хрусталь пластиковый бокал с тонкой ножкой, на две трети заполненный янтарной жидкостью. Позади и слева от обладателя белого меха, украшенного черными полосками, одетого в белую рубашку и штаны с сиреневой курткой, красуясь тканевой броней и парой тяжелых бластеров, стоял трандашанин-телохранитель. Ящер был высок, мускулист, а судя по выражению тупой морды, не слишком умен, что совершенно не мешало выполнять свое прямое предназначение. К этой парочке, выглядящей необычно даже на фоне остальных посетителей клуба, слишком уж хорошо они были одеты, наблюдали за представлением, но не приставали к танцовщицам и разносчицам, а также не пытались нажраться дешевой выпивкой, стараясь сохранить на лице высокомерное выражение. Подошел человек-администратор в темном комбинезоне, худой и не слишком высокий, с круглыми тяжелыми очками на лице, он создавал впечатление классического клерка до космической эры человечества, о которой временами все еще снимали голофильмы. «Мистер Лангбаттом, босс готов принять вас в своем кабинете», объявил служащий клуба, после чего чуть нервно добавил: «Вашему телохранителю придется остаться внизу». «А ты не обнаглел, глиста тощая?» Трандашанин сделал шаг из-за плеча своего подзащитного, демонстративно поигрывая мышцами. «Ты хоть представляешь, с кем разговариваешь? Я лишь передаю слова моего нанимателя», сглотнув, клерк упрямо уставился на нависающего над ним ящера, после чего указательным пальцем поправил очки и добавил: «Если вас что-то не устраивает, можете быть свободны, не мы пришли к вам, да ты». Ящер потянулся руками к тощей груди собеседника, чтобы схватить его за отвороты костюма. «Не стоит горячиться, друг мой», белый кот неспешно поднялся на ноги, обошел застывшего телохранителя и добавил: «Мне здесь ничего не угрожает, ведь если что-то случится, то от этого места мало что останется. Жди здесь, я скоро вернусь». «Как скажешь, босс», приняв из рук нанимателя бокал, трандашанин надарил человека хмурым взглядом и отступил, чтобы занять освободившийся стул. «Следуйте за мной», клерк развернулся и направился к лифту, створки коего виднелись рядом с барной стойкой, над коей на уровне 2-го этажа находился остекленный балкон. Гости-проводник вошли в лифт, поднялись ровно на 1 этаж, а затем вышли в утопающее в полумраке помещение, одну из стен которого заменяли панорамные окна. Здесь стояли 3 мягких дивана с бархатной обивкой, невысокий стол с закусками и напитками, в углах застыли 2 дроидов-секретарей явно нестандартной конструкции. «Босс, мистер Лангбаттом прибыл», — доложил человек в очках, выходя вперед и изображая некий неуклюжий жест, похожий на полупоклон. «Я вижу, Рудольф», — раздался высокий слащавый мужской голос от разумного, вольготно развалившегося на центральном диване, закинув руки на спинку. «Можешь быть свободен. Дальше мы сами разберемся». «Приветствую, мистер Рот», — шагнул из лифта белый кот, разводя руки в стороны в жесте самых лучших намерений. «Я прибыл к вам по личному делу от своего нанимателя. Зови меня Руби, дорогуша». Карун, одетый в облегающую розовую рубашку, темно-красные штаны и расстегнутую кофту, а также серебристую полумаску на верхней половине лица, широко улыбнулся. «И чем же такой скромный парень, как я, заинтересовал настолько влиятельных разумных? Не пойми меня неправильно. Я бы рад обсудить какие-нибудь мелочи вроде стоимости бакты на рынке внешнего кольца, ну или задницу одной из танцовщиц. Но когда ко мне приходит подручный одного из князей Карусанта, это заставляет нервничать». «Что же, так даже лучше», — хищник обнажил клыки в улыбке, и его голос стал более жестким. «Мне нужны твои связи с пиратами и наемниками, чтобы совершить небольшую карательную акцию. Босса не интересует выручка с операцией, так что, любую добычу вы можете забрать себе». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Организационная работа. Сидя в глубоком кресле-трансформере, которая подстраивалась под анатомию пользователя и позволяла разместиться с максимальным комфортом представителям самых разных видов, Ксанатос рассматривал узор силы, именно с больших букв, буквально вплавленный в полудрагоценный прозрачный камень. В фоновом режиме он воспринимал негромкую музыку, играющую в комнате ожидания представительства торговой федерации, анализировал доносящиеся запахи, колебания воздуха и света, температуры потоков воды. Все же расширение возможностей разума, которые даровали техники погружения в силу и объединения с вживленным в тело вычислителем, трудно было переоценить. Если убрать вот этот контур, то можно сделать постоянный источник света, не зависящий от одаренности пользователя. «Кристалл будет светиться просто за счет внешнего фона силы», — заметил Дэвид, подсвечивая в поле зрения органического партнера область узора, отвечающую за переключение фонарика между режимами «включен-выключен». «А если подкрутить чувствительность переключателя, то можно снизить требования к пользователю, чтобы среднестатистический житель галактики мог активировать фонарик простым прикосновением», в тон искусственному помощнику мысленно произнес Омега, продолжающая изучать выданный мастером сингл-образец артефакта силы. Женщина, за прошедшие годы успевшая взять себе полноценную ученицу из числа человеческих девочек, искренне обрадовалась визиту собирающегося отправиться в собственный храм на Телосе 4 Ксанатоса. Она проверила уровень владения медитациями, посетовала о невозможности передать свои знания нормальным способом, затем передала небольшой голокрон в виде голубой пирамидки и несколько простых артефактов, которые требовалось изучить и повторить не меньше 100 раз каждый, чтобы быть уверенным в собственных навыках мелких манипуляций. Молодому мужчине было немного жаль, что он не смог потратить больше времени на беседы с мастером Сингл, но какая-то его частица считала, что так будет даже лучше. Пусть ему и не досталось действительно опасных знаний о боевой артефакторике, но даже основы открывали такие перспективы, что попросту кружили голову и туманили разум. В будущем же, если хотя бы часть идей получится реализовать, ничто ему не помешает вернуться в главный храм на Карусанте и поделиться уже своими наработками. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил у Дэвида наследник герцога, заставляя кристалл светиться желтым светом. «Учитывая, что мы находимся в состоянии слияния силы, то это неудивительно», — отозвался искусственный собеседник. «И в кого ты такой? Не отвечай. Скажи лучше, сможем ли мы создать достаточно мощный источник энергии, который будет работать на силе?» Омега представил себе световой меч, в котором вместо стандартного элемента питания используется небольшой кристалл с внедренным узором силы. Интенсивности света, даже если его будут улавливать самые лучшие солнечные панели, для твоей задумки недостаточно. Молнии силы – другое дело. Но если тебе хочется иметь световой меч, работающие исключительно на энергии Вселенной, то лучше отбросить лишние элементы вроде солнечных батарей, преобразователей и тому подобного. Датамирские ведьмы успешно используют силовые кнуты, полностью заменяя технологическую начинку, отозвался незримый собеседник, тут же выводя на сетчатку примерную схему артефакта. Логично. Похоже, что я начинаю страдать от косности мышления, стараясь вместо магического артефакта создать техномагическое устройство. Но идею с генератором энергии, работающим на силе отбрасывать нельзя, даже если мощность окажется небольшой, а размеры наоборот огромными. С сожалением погасив кристалл, мастер-техник поднял взгляд на приблизившегося дроида-секретаря, имеющего схожую с человеческой внешности золотистый цвет корпуса. «Мастер Омега, господин Грут Барри готов принять вас в своем кабинете», — механическим голосом произнес робот, стоимость которого можно было сравнить с атмосферным флайером среднего класса для семьи из пяти разумных. «Прошу, следуйте за мной». Не дожидаясь ответа, дроид развернулся, чтобы мелкими шажками засеменить к выходу из комнаты ожидания. Молодой мастер-джедай же, со всем возможным достоинством поднялся на ноги, оправил невидимые складки на робе песочного цвета, после чего несколькими стремительными шагами догнал истукана и стал величественно шествовать рядом, скользя взглядом по различным предметам роскоши вроде ковров, мозаичных картин из цветных кристалликов, ваз и экзотичных растений, посаженных в горшки с прозрачными цилиндрическими колпаками. Представителем торговой федерации, к которому решил обратиться Ксанатос, был классический неймодианец. Высокий, не слишком худой, предпочитающий носить дорогие халаты и плащи ярких цветов, а также головной убор, упорно напоминающий своим видом шапку мономаха, из-под которой на плечи и спину свисали длинные белоснежные волнистые локоны парика. У него была зелено-серая кожа, красные глаза с длинными горизонтальными зрачками, как и у всех сородичей, отсутствовал нос. Из уроков ксенопсихологии, ксеноанатомии, истории и других смежных наук Омега знал, что неймодианцев не любят в большей части Галактической Республики, местами, сильнее чем хаттов, так как те редко встречались дальше внешнего кольца. Удивительным для многих фактом было то, что представители этого вида недолюбливали сами неймодианцы, у которых на это имелись вполне объективные причины, продиктованные условиями взросления. В конце концов, трудно любить тех, кто на протяжении 7 лет стремится отобрать у тебя еду, которая и без того слишком мало для всего выводка одногодок. В представителях этого вида поколениями культивировалась конкуренция за место под солнцем, в результате чего самые умные, хитрые, изворотливые из них покидали родные миры и старались как можно реже появляться там, предпочитая жить в окружении дроидов и сотрудников вроде рабынь-твилечек. Из-за этого само понятие слова «верность» в их сознании искажалось до синонима страха или выгоды, что в свою очередь создавало обманчивый образ трусов и жадных обманщиков. Но если они настолько отвратительные, жалкие и ничтожные, то как так получается, что находящаяся в их руках торговая федерация является крупнейшим в Галактической Республике перевозчиком всевозможных товаров? С легким весельем в эмоциях подумал молодой мастер-джедай, проходя по настоящей картинной галерее, охраняемой человекоподобными дроидами с вытянутыми головами, которые для народа неймодианцев олицетворяли смерть. Красная бархатная ковровая дорожка, тщательно очищенная от любого намека на пыль дроидами-пылесосами, похожими на улиток с глазами-камерами на длинных стебельках, привела робота-секретаря и человека-гостя к настоящим технологичным воротам в виде украшенных узорами широких створок из настоящего дерева. От взгляда наследника герцога не укрылось то, что в арке имелась еще одна перегородка, на этот раз состоящая целиком из металла, которая могла быть в любой момент опущена так, чтобы сделать из кабинета герметичную капсулу. «Такое препятствие не сразу и световым мечом прорежешь», — отметил Дэвид, выводя перед взором носителя схему скрытых систем безопасности будущего собеседника. «Здоровая паранойя, залог здоровья богатого параноика», — констатировал Ксанатос, остановившись перед медленно и торжественно разъехавшимися деревянными створками. «Господин Грут Барри, мастер-джедай Ксанатос Омега прибыл», — объявил секретарь, первым заходя внутрь настоящего, пусть и сравнительно маленького, тронного зала. «Приветствую вас, маркиз Омега», натянув на морду лица доброжелательную улыбку. Одетый в богатый темно-бордовый халат неймодианец поднялся со своего технологичного трона, состоящего из декорированного под дерево каркаса, бархатных подушек, а также вращающейся платформы, утопленной в пол на 2/3. «Позвольте одним из первых принести свои поздравления со столь стремительным взлетом. Информацию обо мне он собрал и сразу же показал, что знает о моем положении наследника тела С4. Это радует», — мысленно отметил джедай, периферическим зрением успев оценить как золотые и мраморные статуи, гобелены на стенах, так и большие мониторы, дроидов-телохранителей в углах, несколько маленьких фонтанчиков и растения в вазах, накрытые едва заметными невооруженному взгляду проекциями силовых полей. В силе от груда ощущались волны мутно-серой воды, обдающие собеседника чем-то приторно-сладким, но в то же время с явной горчинкой. В голове тут же сформировался образ теплого и убаюкивающего еще не болота, но уже и не озера, где могут встретиться как пиявки, так и более опасные обитатели. Было бы странно, если бы столь высокопоставленный предприниматель, забравшийся на свое место по головам конкурентов, не озаботился сбором всей доступной информации о человеке, желающем поговорить с ним и как частное лицо, и как представитель ордена одаренных. Уж он-то точно знает, что джедаи, не монахи-аскеты, нищие как церковные мыши, отозвался искусственный собеседник, медленно и осторожно проникающий в системы безопасности резиденции главы отделения Торговой Федерации. «Благодарю вас, господин Барри», — вслух произнес молодой мужчина. «Я весьма признателен, что вы столь быстро согласились удовлетворить мою просьбу о встрече». «О, разве же я мог отказать?» — всплеснул руками неймодианец, всем видом выражая возмущение. «Должен сказать, что у меня есть свой дар, пусть и не связанный с силой. Я умею определить разумных, которых ждет великое будущее. И я уверен, что вы меня не разочаруете. Желаете вина? У меня есть великолепные сорта, доставленные со всей галактики. Благодарю, но вынужден отказаться. Предпочитаю вести дела на трезвую голову», — ответил человек, присаживаясь на предложенное гостевое кресло. Тем временем танцовщица из народа твиликов, обладающая голубой кожей и одетая в весьма скромные для ее профессии красные полосы ткани на груди и бедрах, принесла безалкогольные напитки и подходящие обоим разумным закуски. «Чьем торговая федерация мажит помощь ордену джедаев?» После того, как с предварительными формальностями было покончено, Грут Барри откинулся на спинку трона и полуприкрыл глаза, поигрывая шипящим напитком в высоком стакане, сжимаемом в левой руке. «И что джедаи готовы предложить в обмен на эту помощь?» — добавил Дэвид, обращаясь к своему создателю-напарнику. «Как вам уже известно, я недавно был назначен главой филиала ордена на Телосе 4, правителем которого является мой отец». Ксанатос сделал паузу, но собеседник ей не воспользовался и продолжил вежливо ждать. «Господин Барри, вам хорошо знаком закон об разоружении ордена джедаев, из-за которого мы не имеем права владеть военным флотом. Должен признать, что лишь в общих чертах ознакомлен с этим документом», — ответил неймодианец, начав фонить в силе легкими разрядами нетерпения. «В таком случае поясню, что один из пунктов соглашения гласит, что каждый джедай имеет право владеть одним космическим кораблем гражданского назначения, на который может быть установлено оружие для самозащиты, дабы иметь возможность путешествовать по галактике и исполнять свой священный долг по борьбе с несправедливостью во всех ее проявлениях». Омега сделал паузу, но Грут снова промолчал, терпеливо ожидая продолжения. «Корабль, находящийся во владении члена ордена джедаев, обладает ограниченной дипломатической неприкосновенностью, не может облагаться налогами за использование гиперпутей, ну и может управляться доверенным лицом, либо же дроидом-пилотом. И личным кораблем джедая может быть, например, барышник», — словно бы боясь спугнуть удачу, предположил неймодианец. Быстро до него дошло. «И не скажешь, что это неодаренный органик», — отметил искусственный интеллект. «Его народ должен нюхом чуять прибыль. А тут прямым текстом предлагают сделать часть кораблей торгового флота практически неприкасаемыми, да еще и вооруженными. То, что никаких налогов за них платить не придется, отдельная статья, идущая как приятное дополнение», — отозвался наследник герцога, почти физически чувствуя, как некая непонятная угроза, возникшая после отлета с Карусанта вместе с первыми обитателями нового анклава ордена, неохотно отступает, пусть и не уходит окончательно. «Мы можем заключить договор купли-продажи одного барышника за один кредит, с рядом условий вроде обязательной сдачи кораблей в аренду торговой федерации, как и возможности обратного выкупа», — растянув губы в улыбке, самым располагающим своим голосом заговорил мастер-джедай. «С нашей стороны, разумеется, тоже будут условия, призванные обезопасить орден от ситуаций, если неблагонадежный арендатор решит перевозить в своих трюмах запрещенные законом товары. И да, чтобы эту лазейку в законах не попытались прикрыть, тем самым подставляя меня перед вышестоящими членами нашей организации, вам придется повлиять на Сенат». Рыбка клюнула. «Можно подсекать. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Жду отзывов. Организационная работа 2. Приветствую всех собравшихся на первом ежегодном собрании Совета директоров корпорации МИФ, созданной под патронажем Ордена Джедаев. Войдя в малый зал для конференций, расположенный в башне резиденции дома Омега, Ксанатос широко и лучезарно улыбнулся, раскинув руки так, словно бы хотел обнять весь мир. «Рад видеть вас всех, друзья. Нас ждут великие дела. Обещаю вам, что здесь каждый получит возможность реализовать себя в той области, в которой пожелает. Даже если это будет сидение на диване и плевание в потолок», — насмешливо осведомился Дэвид. Благодаря активной технике Мехудеру и погружению напарника в медитативный транс, прямо в реальном времени шерстил Галанит на предмет полезной и просто интересной информации. Только если этот некто будет демонстрировать в данном направлении выдающиеся навыки. «Даже бездельничать нужно так, чтобы другие восхищались и завидовали», — отозвался мастер-джедай, транслируя через силу воодушевление и энтузиазм. Несмотря на то, что наследник герцога Телоса 4 был одет в джедайскую робу, которую не успел сменить после прибытия на планету, он умудрялся выглядеть словно аристократ на приеме во дворце. В конце концов, даже в прошлой жизни у него было немало опыта лицедейства, из-за чего и мешковину получалось носить с достоинством, словно это костюм от знаменитого кутюрье. «Ксанатос, я рад тебя видеть, но почему ты настоял на столь скором собрании?» — подал голос Крион, успевший пообщаться с друзьями подчиненными сына, прибывшими немного раньше новоявленного главы филиала храма, и не отказавшимися погостить в родовом гнезде своего лидера. «Не лучше было бы отдохнуть, чтобы заняться делами на свежую голову? Я как раз готовил небольшой прием в честь возвращения своего наследника, который должен быть приурочен к государственному празднику дружбы народов Телоса». В зале в удобных анатомических креслах находилась вся команда мастера-инженера: Гринч, Малый, Каин, Салус, Рен, Сараби, Сорани, Раву, Шива, Гаджет и Старший Омега. Каждому из них молодой мужчина мог доверять. В навыках каждого был уверен как в себе самом, а потому вел себя более раскованно, чем с кем-либо еще. В конце концов, очень много времени им было потрачено, чтобы сделать их своими сторонниками, манипулировать друзьями. Укоризненно начал искусственный интеллект, но так и не закончил свою мысль. «Манипулирование – это когда ты кого-то используешь для своей пользы. Я же собираюсь помочь каждому получить свою выгоду. Это называется взаимовыгодное сотрудничество», — парировал органик, мысли коего текли столь стремительно, что мир вокруг казался застывшей в янтаре скульптурой. «Некогда нам отдыхать, отец, покуда в галактике творится история», — вздернув подбородок и скрестив руки на груди, решительным голосом заявил наследник герцога. «Сила шепчет, что нас ждут тяжелые испытания в самом ближайшем будущем, а разведка сообщает, что сила не ошибается». Крион хотел было что-то сказать, все же полагаться на предвидение он не привык, но сдержался и решил послушать. В конце концов, в сына он верил сильнее, чем в мистические способности, сколь бы парадоксальным это ни казалось со стороны, а потому и не делал преждевременных выводов. Тем более, рядом находились еще 8 джедаев, явно отнесшихся к предупреждению со всей серьезностью. «И почему я не удивлена?» — нарушила молчание Катарка, распространяющая вокруг себя спокойное теплое умиротворение. «И что нас ждет?» — подобрался Каин, опередив уже желавшего открыть рот Рина. «А об этом нам сообщит директор службы внешней разведки». «Шива», — ответил Ксанатос, переводя внимание присутствующих на ботанку полукровку, одетую в темно-синий, почти черный костюм из свободных брюк и пиджака, под коим виднелась белая блузка, на голове у нее находился технологичный обруч, позволяющий выходить в сеть при помощи мысленных усилий и движений глаз. «КХМ». Экзотка поднялась из своего кресла и оправила одежду. «С каких пор я директор разведки?» — «С этого самого момента», — невозмутимо констатировал мастер-джедай. «Ваши новые назначения и информация о сферах ответственности отправлена 3 секунды назад. У кого-нибудь есть вопросы?» — договаривал молодой мужчина уже под звуки личных коммуникаторов, оповестивших хозяев о получении сообщений. К чести собравшихся, они не стали забрасывать босса вопросами, возмущениями или благодарностями, а предпочли сперва ознакомиться с файлами. «Ксанатос, о таком принято предупреждать заранее», — заметил Крион, поднимая взгляд на сына. «Хороший руководитель не имеет права поддаваться эмоциям и желанию эпатировать публику, если для этого нет весомой причины. Она у меня есть», — встретив взгляд родителя спокойно и уверенно, глава филиала Ордена на Телосе заявил. «Я хотел увидеть реакцию каждого из присутствующих на неожиданности, Пока это можно сделать в тепличных условиях, нужно знать, кому потребуются наиболее квалифицированные помощники, заметил Дэвид. Что значит «талисман»? Пронеслась мысль Раву по всей комнате, отчего в воздухе слегка похолодало, а уже в следующую секунду взгляд синей волчицы устремился на младшего Омегу, выражая негодование. «Кхе-кхе, ха-ха-ха», не выдержал Рен, получивший едва ли не самый полный набор образов, которые у всех присутствующих ассоциировались со словом «талисман». «Вообще-то, телохранитель», невинно улыбнулся молодой человек, разводя руки в стороны. «Как и прежде, когда мы работали в команде, я хочу попросить тебя исполнять роль питомца», — хрюкнул Твилик, за что получил подзатыльник от Твилечки, даже не попытавшись от него увернуться. «Хорошо, Альфа, я сделаю, как ты скажешь», — ответила хищница, по связи с которой к мастеру-джедаю донеслись смешанные эмоции. «Я чего-то не понимаю», — вздернул брови Крион, мысли речь Раву не слышавший, как и Шива, и Гаджет. «У меня вопрос», — поднял правую верхнюю руку Малый. «Почему миф? Международная информационная фикция», — ответил младший Омега. «Чтобы никто не догадался, директор морали», — Сараби вопросительно наклонила голову, в силе добавив ощущение покалывания, будто от мелких разрядов. «Будешь курировать работу целителей разума и отдела пропаганды», — пожал плечами мастер-инженер. «Каин займется внешними отношениями. Благо, связей у него немало. Салус ответственный за медицину. Малый, силовая поддержка. Будешь работать с ребятами с Карусанта. Гринч, тебе придется организовывать сельскохозяйственный корпус. У меня два вопроса», — Забрак поднял правую руку и, дождавшись всеобщего внимания, уточнил. «Во-первых, никого не смущает отсутствие у нас опыта в руководстве чем-либо большим. Во-вторых, когда мы будем заниматься делами храма?» Отец посмотрел на Криона, его наследник, на что мужчина едва заметно кивнул. «Квалифицированными помощниками, которые объяснят все необходимое, я вас обеспечу», — заверил герцог. «Что же до храма? Полагаю, до решения надвигающейся проблемы ему придется подождать. Я одна не понимаю, о какой проблеме идет речь», — наконец подала голос Хакринч, старавшаяся все это время не отсвечивать, что у нее удивительно хорошо получилось, несмотря на светло-голубой комбинезон. «Если коротко, то пираты собирают армаду, к которой планируют присоединиться зайгерианцы», — ответила полукровка в наступившей тишине. «Информации о том, на кого они собираются напасть, нет, но раз уж сила нашептала нашему генеральному директору, то мне остается только согласиться. А теперь со всеми подробностями», — потребовал старший Омега. «9 космических кораблей, много это или мало? Для примера можно взять эскадрилью одноместных истребителей, годных разве что для курьерской работы внутри системы, боевые качества коих почти отрицательные. Флот контейнеровозов, внутри каждого из которых поместится небольшой город. Разномастную группу яхт высшего класса. На первый взгляд, все они космолеты, но если первые будут стоить меньше, чем квартира в городе внутреннего кольца, а своему владельцу принесут скорее убытки, чем прибыль, то вторые могут стоить сотни тысяч, а то и миллионы кредитов. Третьи суда и упоминать не стоит. Галактика знала случай, когда богачи строили настоящие летающие дворцы ценой в целые звездные системы. Благодаря своим друзьям, согласившимся вместе с ним покинуть храм на Карусанте, чтобы начать развивать филиал ордена на Телосе 4, Ксанатос Омега стал счастливым обладателем 9 барышников, звездолетов в форме разомкнутого плоского диска, диаметром более 3 километров, с центральной командной сферой, которые могли использоваться как для перевозки грузов, так и для транспортировки пассажиров. Разумеется, из-за договора с Грудом Барреем он тут же сдал данные грузовозы в аренду Торговой Федерации, взамен получив круглую сумму на предоставленный счет ордена. Контракт имел множество пунктов, которыми обе стороны пытались себя обезопасить от всевозможных случайностей, а рассчитывался он на 10 лет с возможностью продления. Почему же представитель Торговой Федерации согласился на такие, странные на первый взгляд, условия? Причин этому было много. Во-первых, Галактическая Республика, пусть у нее формально и нет собственного военного флота, продолжает следить за военным потенциалом отдельных своих членов, вводя строгие лимиты на вооружение линейных кораблей. Никто ведь не хочет, чтобы какое-нибудь мандаларское герцогство пошло войной на соседей, из-за чего либо приходится выплачивать грабительские налоги за обладание столь дорогой игрушкой, либо грызть локти. В результате получалось так, что вооруженный контейнеровоз попадал под ограничивающую статью закона, а безоружный становился легкой добычей для пиратов. Барышники, разумеется, обладали отличными проекторами щитов, которые можно ковырять очень долго, что нередко спасало их, давая время для бегства. Кроме того, если капитан был не полным идиотом, часть трюмов заполнялась дроидными истребителями, что хоть и не отличались умом, но успешно выигрывали дополнительные минуты для прогрева двигателей. Только вот даже так многие вылеты становились игрой в аналог мандалорской рулетки, когда очередной рейс мог принести хорошую прибыль, ну или стать последним в карьере космоплавателя. Во-вторых, пусть гипердвигатели и помогали представителям разумных видов галактики быстро перемещаться между звездами, но сами по себе они были ограниченными. Без специальных маяков, установленных на протяжении гипертрасс, требующих обслуживания и находящихся, в большинстве своем, в собственности правительства, путешествия от одной звездной системы до другой занимали бы дни, недели, а то и годы. Таким образом, космические дороги тоже становились ресурсом, облагаемым налогами, за использование которых приходилось платить в едва ли не каждой узловой системе. Некоторые планеты, находящиеся на перекрестках таких путей, процветали просто из-за своего расположения. В-третьих, многие государства, входящие в состав Галактической Республики, вводили особые налоги на ввоз-вывоз через границу своего космического пространства тех или иных товаров. Они создавали свои флотилии патрульных кораблей, производящих задержание и досмотр подозрительных судов. В случае же попытки обойти столь гостеприимное место тратилось время, не говоря уже о риске встретиться с пиратами. Нет, торговая федерация, как и другие крупные представители бизнеса, в определенных секторах становящиеся душащими конкурентов монополистами, не были белыми и пушистыми. У них тоже имелись методы влияния, начиная давлением и подкупом сенаторов, принимающих законы, заканчивая наймом охотников за головами, устраняющих особенно жадных неразумных. Омега, долгое время занимавшийся бизнесом в прошлой жизни, пусть и в намного меньших масштабах, прекрасно все это представлял и не идеализировал ни одну из сторон. Именно благодаря тому, что Ксанатос понимал, как работает эта система, он и решился пойти на союз с торговой федерацией. 9 кораблей, которые сейчас он мог обеспечить защитой ордена от поборов, могли стать лишь первой ласточкой в долгом и плодотворном сотрудничестве. Впрочем, могли и не стать, в случае если одна из сторон решит обмануть, подставить другую. Пока что Груду Баррию было выгодно платить джедаям за то, чтобы его корабли беспрепятственно летали практически где угодно, при этом имея право обзаводиться оборонительным вооружением. Однако же в будущем ему могут сделать более выгодное предложение, либо же Галактический Сенат решит принять меры против махинаций джедаев, вроде принятия закона, что принадлежащий одаренному корабль лишается своей неприкосновенности, если у него на борту нет самого владельца. Наследник герцога Телоса 4 не рассчитывал на то, что торговая федерация поможет отбиться от вероятного пиратского нападения, спровоцированного событиями на Корусанте. В конце концов, простой даже одного барышника – это серьезные финансовые потери, а налетчики, демонстрируя свою дикарскую натуру невежественных варваров, по какой-то причине не спешили указывать дату и точное время своего прибытия. Впрочем, Ксанатос уже продумал то, как будет встречать незваных гостей, используя для подготовки полученные от торговцев деньги и барышники по их прямому назначению. Поздно вечером, почти что ночью, молодой мастер-джедай вошел в свою спальню и с интересом посмотрел на расстеленную кровать, на которой в весьма соблазнительной позе лежала знакомая ему девушка. Экзотка с разноцветными глазами потянулась, приняла сидячее положение, игриво улыбнулась и сложила руки под грудью. «И что это значит?» – вопросительно выгнул брови молодой мужчина, узнавший о визите в свою обитель уже почти час назад, когда Дэвид вывел на глаза информацию с камер наблюдения. «Ты сказал, что здесь каждый получит возможность реализовать себя в той области, в которой пожелает». Шива наклонилась вперед и уперлась ладонями в одеяло, а затем прищурилась и добавила с вызовом. «Докажи. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Жду отзывов. Атака. О том, что в сектор Квимор стали прибывать многочисленные звездолеты, двигающиеся малыми группами по 3-5 единиц, Ксанатос узнал одним из первых. Дэвид, последние несколько дней непрерывно шерстивший отчет из беспилотных спутников-шпионов, разбросанных на подходах к системе Телос, оповестил своего органического носителя о данном факте во всех доступных подробностях. Благодаря этому мобилизация вооруженных сил началась еще до того, как собравшаяся в единое целое флотилия совершила решительный рывок. А к моменту выхода первых кораблей из гиперпространства в нормальный космос, засеянный шпионами и маячками при помощи стареньких корветов, гражданское население скрылось в убежищах на 97%, оставшиеся 3% составляли самоуверенные недоумки, либо же крайне упертые личности, считающие все это обычной глупой тренировкой военных. Впрочем, так как на благоразумие своих будущих подданных младший Омега рассчитывал не сильно, да и разобраться с угрозой собирался прежде, чем противник высадится на поверхность планеты, поступающие на его личный коммуникатор данные воспринимались без радости или негатива. Единственное, что он попросил сделать своего искусственного незримого напарника, это поставить пометку в личном деле каждого из тех, кто отказался от эвакуации. Репрессии, разумеется, планировались не слишком серьезные, но в то же время достаточно громкие, чтобы в следующий раз разумные дважды задумались в схожей ситуации. Сам наследник герцога, вместе с 5 напарниками из числа джедаев переместился на цитадель, чтобы командовать обороной прямо из центра станции, превращенной в очень крепкий и зубастый защитный рубеж. В столице Телоса остались Крион, Раву, Сараби и Салус, да и то лишь по причине, что сила настойчиво рекомендовала так поступить. К появлению одаренных в командном центре, откуда через прозрачные металлические стены открывался великолепный вид на всю станцию, за многочисленными терминалами вовсю кипела оживленная работа операторов. Единственным, кто отвлекся на объявление дежурного, чтобы поприветствовать вновь прибывших, был высокий широкоплечий седой мужчина с аристократическими чертами лица и волевым квадратным подбородком, облаченный в темно-синюю военную форму. На его руках ярко выделялись белые перчатки из тонкой бронеткани, на ногах красовались высокие сапоги с магнитными захватами в подошвах, шею закрывал жесткий высокий воротник с крепежами под шлем. Маркиз Омега приложил ладонь к фуражке, перешедшей на космофлот с тех далеких времен, когда корабли ходили только по океанам в пределах одной планеты. «Старший офицер, я и мои солдаты поступаем в ваше распоряжение». При этих словах от старшего человека ощущалось что-то кислое, пусть внешне он и не проявил недовольства, всем видом демонстрируя готовность терпеть высокородного ребенка, желающего поиграть в войну. Я не читаю его мысли, но уверен на 100%, что сейчас он думает, будто мы начнем мешать нормальным командирам, навязывая везде и всюду свое важное мнение, заявил Рен при помощи мысли речи, обдав своих друзей ощущением искристых пузыриков, словно в джакузи. Приятно слышать, полковник Бранниган, растянув губы в лучезарной улыбке, мастер-инженер сделал небольшую паузу, а затем совершенно серьезным голосом приказал: «Принимайте командование на себя. Мы с коллегами займем запасной тактический стол и будем наблюдать за ходом сражения оттуда». «Есть принимать командование», вроде бы тем же самым тоном, но в то же время заметно бодрее отозвался Зебд Бранниган, единственный боевой офицер на Телосе 4, имеющий опыт космических баталий сколь-нибудь крупного масштаба. «Лейтенант Крокер, ты уверен в этом человеке?» – уточнил Каин, когда джедаев проводили к запасному тактическому столу, над коим возникла голограмма космического пространства звездной системы. «Отец ему доверяет, а сила молчит», — отозвался Ксанатос, беря за руки Соруни и Гринча, которые в свою очередь взяли за руки Рина и Малого. Забрак замкнул круг, из-за чего одаренные стали напоминать сектантов еще сильнее. В следующую секунду напарники погрузились в объединяющую медитацию, а затем расширили ее до боевой медитации. Ведущим был Омега, как единственный из присутствующих, кто имел достаточный контроль, уровень связи с силой, ну и знания, пусть даже в основном, теоретические. Да, детка. Худощавый Корун в серебристом костюме и полумаске, скрывающий верхнюю половину лица, раскинул руки в стороны. Мы возьмем эту планету как дешевую блудницу в грязной контине. Хор веселых, злых и азартных голосов членов экипажа разнесся по командной рубке старого, битого жизнью, порядком модифицированного молотоглава. Пираты, бандиты, убийцы и насильники, коих собрал вокруг себя Рубирот, словно стая почуявших кровь легкой добычи хищников, поддержали своего вожака, буквально купающегося в силе, окутывающий его плотным коконом почти щенячьего восторга. «Босс, у меня дурное предчувствие», — заметил Трандашанин, стоящий позади и справа от экзота, похожего на белого кота с тигриной раскраской. «Держи его при себе», — ответил Лангбаттом, как и телохранитель, облачившийся в защитный комбинезон стального цвета. Наша задача – просто проследить за тем, как будет исполнено задание. Я не собираюсь лезть в самое пекло. Не волнуйтесь, детки, дядя Руби сделает все в лучшем виде. Главарь пиратской эскадры, чувствующий себя едва ли не счастливейшим разумным в галактике, подошел к обзорному монитору и, заложив руки за спину, заявил: «Наконец-то, наконец-то, здесь живет человек, из-за которого рухнула моя карьера, тот, из-за кого мой путь к величию был прерван, и теперь я отомщу ему, ему и всем тем, кто хоть сколь-нибудь близок с Ксанатосом Омега, и тело с четвертой станет жертвой, которая утолит мою жажду мести». Злодейские речи. Он будто бы по детским мультфильмам учился быть преступником. Подручному одного из князей Карусанта пришлось приложить над собой значительное усилие, чтобы не потянуться ладонью к морде и не закатить глаза к потолку. Все же пусть наличие телохранителя и остужало головы многих бандитов, но сейчас они были не в том состоянии, чтобы здраво прореагировать на оскорбление капитана. Тем временем Рот продолжал нести какую-то чушь, а на тактических экранах появлялось все больше и больше кораблей, которые несли на себе идентификаторы добровольческого пиратского флота. Здесь были корветы, крейсера, парочка линкоров каких-то совсем уж седых времен, переделанные грузовики и транспортники, годные разве что устраивать засады на совсем уж безоружную дичь. Только вот, несмотря на боевую ценность каждого звездолета в отдельности, их было настолько много, что даже в душе самого закоренелого скептика мог зародиться трепет. Несущий разврат уничтожен, старый бандит уничтожен, хлеборезка уничтожен. Начал монотонно перечислять голос пилота-дроида, заставивший заткнуться как самого Руби, так и его подпевал. «Какого хатта? Кто нас атакует?» Первым вышел из ступора главарь бандитов, тут же бросившийся к ближайшему терминалу, куда выводилась информация с внешних сенсоров. «Босс!» Трандашанин попытался дозваться до своего нанимателя. «Не мешай», Лангбаттом тоже направился к терминалу, но находящемуся с другой стороны рубки. «Отчет, быстро!» Уверенный командный тон, собственная растерянность, нахождение разумного на мостике молотоглава привели к тому, что оператор, не задумываясь, начал отвечать. «Из гиперпространства выходят какие-то непонятные штуки, рассыпающиеся на торпеды, и их много, очень-очень много, всю энергию на щиты, орудия прок бою, выпускайте истребители», яростно размахивая руками кричал Руби, еще какие-то секунды назад излучавший высокомерие и злорадное торжество. «Сбейте их, сбейте немедленно», остроумно, отметил про себя высокий мужчина в летном скафандре, удобно развалившийся в кресле, внутри кабины кинжаловидного матово-черного истребителя, что с выключенными двигателями, навигационным компьютером и прочим оборудованием неспешно летел по замысловатой траектории к планете под названием Телос-4. Позади первого аппарата летели еще 6 аналогичных, внутри коих в состоянии полусна находились безумные клоны. Можно было подумать, что из-за темной стороны, кои фанили эти существа, находящиеся на планете джедаи, должны почувствовать диверсантов через силу, но особые медикаменты временно подавляли разум и эмоции мясных дроидов. Когда же придет время, автоматика вколет противоядие. В настоящий момент глаза единственного темного одаренного, находящегося в сознании применяющего технику маскировки, с интересом изучали поле далекого боя. Он, конечно, не мог видеть на расстоянии сотен тысяч километров, но маломощное оборудование позволяло улавливать основные моменты, а урезанное предвидение дополняло недостающие фрагменты. Как жаль, что нельзя включить системы слежения истребителя. Нас сразу же обнаружат, несмотря на фоновое излучение звезды, пронеслась в голове досадливая мысль. Простенький трюк, которому даже малолетних джедаев на уроках пилотирования учат, в очередной уже раз показал свою эффективность. Сперва звено кинжалов вышло из гиперпространства с противоположной от планеты стороны светила, затем пилоты дождались момента, когда движение космических тел позволит увидеть тело с 4 навигационному оборудованию, ну а теперь им оставалось уповать на маскировку обшивки, а также траекторию своеобразного падения, чтобы миновать первые из рубежей обороны нового филиала Ордена. Впрочем, не стоило уменьшать и пользу отвлекающего фактора, в роли коего выступали пираты, заставившие защитников направить свое внимание в совершенно другую сторону. Тем из них, кто переживут этот день, темный одаренный был готов сказать спасибо, пусть даже и мысленно. Хотя, учитывая скорость, с которой сокращается их флот, у меня есть здравые сомнения в выживании хоть кого-то, Не то, чтобы мужчина считал налетчиков идиотами и неумехами, такие отсеивались еще на стадии мяса, тогда как на командные должности поднимались злобные, хитрые и изворотливые гады, но уж больно неожиданным оказался предпринятый против них трюк. Примитивная, требующая минимум энергии на свою работу система наблюдения, не позволяла в подробностях рассмотреть происходящее на столь огромных расстояниях. Однако же одаренный видел и чувствовал в силе, что один за другим пиратские корабли взрываются, а вместе с тем до сознания доносится приглушенное эхо сотен, а то и тысяч смертей. При этом при большом желании можно было понять, что взрывы происходят с разных направлений, порой по 2-3 на поверхности одного космолета. Это не сражение между пиратами, не диверсия внутри армады, не корабли-невидимки, так как настолько эффективной системы маскировки не существует. Что остается? Космические мины? Маловероятно, так как пришлось бы засеивать ими слишком большие пространства. Торпеды? Но нет кораблей, с которых их могли бы запускать. Или, взявшись за рычаги управления оптическими системами наблюдения, одаренный постарался нацелить их на цитадель, висящую на орбите тела С-4. Несколько минут он всматривался в картинку, даже приоткрыл свое присутствие в силе, тем самым рискуя оказаться обнаруженным, но все же сумел увидеть, почувствовать, как с орбитального объекта взлетают многочисленные маленькие аппараты. Догадка, что пришла в его голову, вызвала почти радостную улыбку, которой взрослый мог бы наградить радующего своими выдумками ребенка. Ха-ха, почему бы и не забросать пиратов кредитами, за которыми они пришли. Примечание к части. Всем добра и здоровья, клонов. Еще в прошлой жизни Ксанатос демонстрировал великолепные успехи на ниве изобретательства. Мины, турели, лазерные излучатели и, как вершина гениальности, механические летающие роботы, подобные горгульям, выходили из-под его рук. Живя же во времена доступных космических путешествий, когда любой элемент периодической таблицы, занимающий не одну страницу, а целую брошюру одних только названий, может быть доставлен хоть с другого конца галактики, он не мог не начать перерабатывать идею боевого скафандра. Впрочем, пока что железный клан существовал лишь в проекте, а полагаться приходилось на более простые устройства. У тела С-4 была не только крупная орбитальная станция, требующая капитального переоборудования под новые цели, но и небольшой флот из яхт, грузовозов, мла, частных летательных аппаратов. Всего этого было более чем достаточно для борьбы с одинокими налетчиками и контрабандистами, но вот против полноценной армады пиратов силы самообороны не продержались бы и получаса. Офицеры и члены экипажей, несомненно, сделали бы все возможное, но против численного и огневого превосходства противника они были бы бессильны. Младший Омега мог бы затребовать барышнику своего делового партнера, чтобы он постоянно охранял подступы к планете. Только вот один корабль, сколь бы толстым он ни был, при всем желании не смог бы переломить ситуацию, а только растянул бы агонию, чтобы бесславно погибнуть в огне турболазеров. Да и расточительно это, держать такую громадину без дела на орбите. В прошлой жизни молодой одаренный слышал отличную поговорку, гласящую о том, что все новое – это забытое старое. Галактическому сообществу, существующему более 4000 лет, она подходила столь хорошо, как ничто иное. История столько раз забывалась и переписывалась, что потомки былых героев попросту обязаны повторять ошибки своих далеких предков, раз за разом прохаживаясь по старым сельскохозяйственным инструментам. Когда-то давно, даты не были указаны даже в архиве джедаев, когда межзвездные путешествия были еще не столь хорошо освоены, а разумные виды уже конфликтовали между собой за планеты, астероидные пояса и другие ресурсы. Один из адмиралов придумал интересную тактику. Он отправлял в систему врага малый корабль, скрытый от обнаружения лучшими на тот момент технологиями, ждал несколько часов, а затем запускал торпеды с гипердвигателями. Снаряды могли провести в гиперпространстве до нескольких суток, а их части вовсе не добиралась до заданной точки выхода. Только вот когда приходило время, на головы ничего не подозревающего противника опускался смертоносный удар, от эффективности которого зависели дальнейшие шаги операции. С тех пор системы дальнего обнаружения стали намного более совершенными, из-за чего от дальних ударов было решено отказаться. В конце концов, в нынешних условиях, чтобы получить сколь-нибудь пристойный результат, следовало не только создать систему маскировки, установить мозги дроида-пилота, способного осуществлять сложные маневры, но и потратиться на кучу дополнительного оборудования. Легче и дешевле найти астероид и прикрепить к нему двигатели, но за такое нарушителя закона будут бить всем миром, так как населенных планет хоть и много, но не бесконечное количество. Так как системы Прайпко постоянно усложнялись, а затем и вовсе стали появляться городские, континентальные, планетарные проекторы щитов, торпеды с гипердвигателями стали уходить в прошлое. Теперь это оружие используется исключительно во время сражений внутри одной системы, причем на крайне малых, пусть и лишь по космическим меркам, дистанциях. Мастер-инженер, как ему и положено, подходил к решению проблем с точки зрения рационального использования имеющихся ресурсов. Ему нужно было массовое и достаточно дешевое оружие, применение которого враг точно не ожидает, и он выбрал торпеды с примитивными дроидными мозгами. Оставалось придумать, откуда их запускать, чтобы хотя бы часть снарядов достигла цели. После недолгого мозгового штурма выбор пал на гипердвигатели 10 класса, единственными достоинствами коих являются дешевизна и возможность производства едва ли не в гараже на даче. Из массового использования же они вышли потому, что давали крайне низкое ускорение, да и оказались запрещены на всех крупных гипертрассах, что не имеет никакого значения тогда, когда расстояния ограничиваются одной звездной системой. Следующей проблемой, которую следовало решить еще вчера, стало то, что рассчитать гиперпрыжок мог далеко не каждый дроид-пилот. Только вот этап вычислений можно было обойти, если использовать заранее разбросанные маяки, пусть даже они будут маломощными и почти одноразовыми. Но Ксанатос не остановился на достигнутом и поддался внутреннему изобретателю. В итоге многочасового проектирования у него вышли одноразовые носители на 6 торпед каждый. Аппараты, похожие на бочки с двигателями, могли взлетать почти откуда угодно, возможно даже из-под воды, но Омега не проверял, ловили сигнал маяков и совершали прыжки, чтобы сразу по выходу в обычный космос отстреляться по ближайшей вражеской цели. Таким образом, не обладая серьезным космическим флотом, Телос-4 превратился в крайне зубастую для пиратов добычу. Молодой джедай, разумеется, понимал то, что изрядную долю успеха первого удара следовало возложить на эффект внезапности, а следовательно в будущем придется придумывать что-то новое. Но это ничуть не уменьшало удовлетворение, испытываемого при виде расцветающих вспышками судов, из опасных охотников, превратившихся в растерянных жертв. Благодаря техникам боевой медитации и меху Деру, поддержание которых нагружало разум не столь критично, как предполагалось во время чтения описаний джедаев прошлого, наследник герцога видел сотнями объективов камер, чувствовал разнообразными датчиками, слышал микрофонами каждую искру, колебание и шепоток. Если бы не самоконтроль, сопровождающий его еще со времен прошлой жизни, то он мог бы поддаться пьянящей иллюзии всемогущества и всеведения. А затем произошло то, что словно ушат ледяной воды отрезвило молодых одаренных, заставив отвлечься от избиения вражеского флота. Внезапно рядом с Телосом 4 вспыхнули 6 звезд силы, источающих вокруг себя запах тлена, крови и волны обжигающего жара. Ксанатос ощутил себя так, будто с разбега нырнул в вонючее болото, в котором копошились пиявки и твари куда более опасные, и откровенно тошнотворные, будто разлагающиеся зомби из голофильмов ужасов. Падшие, пришло осознание спустя какие-то мгновения, после чего возникло и погасло недоумение о том, как они умудрились незаметно подобраться к планете. Уровень рыцаря по количеству сил, маскировка и вовсе мастерская, отметил необычно серьезный Рен. Они летят к столице, хотят подойти в атмосфере, чтобы цитадель не могла атаковать, вставил свои наблюдения Каин. Нужно отправляться вниз, всем, отпуская руки напарников, но не разрывая боевую медитацию ни на единую секунду, наследник герцога повернулся к полковнику, только-только заметившему неучтенный фактор на тактической карте. «Полковник Бранниган, мы отправляемся на планету», — произнес молодой человек, тогда как его команда уже сорвалась к выходу из командного центра. «В системе 6 темных одаренных, 7», — перебил Ксанатос Эзепт, решительным жестом указывая на голограмму, увеличившую нужный участок. «Перехватчики будут подняты через полминуты. Надеюсь на вас», — благодарно кивнув, Омега сорвался с места и ускорил себя силой, чувствуя, как возникает легкое сопротивление воздуха. «Есть, сэр», — донесся бравый ответ в спину. «Вы слышали маркиза? Ну-ка вдарим по отребью из всех стволов. Перехватчики зарезервированы. Ангар номер 0», — оповестил органического напарника Дэвид, а уже он направил друзей по нужному маршруту, буквально указывая на повороты. И все же они опаздывали, пусть пока что и не критично. Угроза, висевшая на грани сознания все время подготовки, стала четкой как никогда, но нависала она не над самим мастером-инженером, а над другими разумными. Раву, пользуясь их связью, образовавшейся, казалось бы, уже настолько давно, что без нее мужчина себя и не помнил, он изо всех сил потянулся к синей волчице. «Мы чувствуем, Альфа», — отозвалась экзотка спустя какие-то доли мгновения. «Уведите отца в бункер, в бой, по возможности, не вступать. Тяните время и ждите меня», — отдал Ксанатос приказ, проносясь мимо очередного поворота в распахивающиеся двери. «Поняла, Альфа, старый вожак не пострадает», — пообещала самоуверенная напарница, через связь с которой донесся запах чего-то кисло-сладкого, с привкусом железа. Хищница, определенно, собиралась нарушить распоряжение под самым благовидным предлогом, желая попробовать свои силы в реальном сражении с одаренным. К счастью, там были Сараби и Салус, способные, если не усмирить нрав синей волчицы, то хотя бы напомнить о ее долге. К сожалению, в боевом плане Катарка и Альбинос уступали Раву весьма значительно, в том числе и из-за ее пограничного состояния, близкого к падению во тьму. Без лишних слов, которые при столь глубоком слиянии возникали в разумах практически одновременно, Дэвид подключился к системам обнаружения воздушных транспортных средств Телоса. Благодаря этому младший Омега в реальном времени наблюдал, как семь истребителей неизвестной модели, словно острый кинжал, проходит через группу перехвата, оставляя за собой полдюжины сбитых машин. Неизвестные падшие, судя по исходящим от них эмоциям, скорее бешеные звери, нежели разумные существа, вопреки ожидаемому действовали экономно и точно, с синхронностью каких-то машин. Лишь их седьмой напарник совершенно никак не ощущался, будто его и вовсе не было в кабине пилота, что наводило на очень нехорошие мысли. Какой же у него уровень? Этот вопрос мелькал в головах у всех джедаев, пока они разбегались по ангару, запрыгивали в кресло пилотов и инициировали процедуры взлета. В обычных обстоятельствах не стоило и думать о том, чтобы столь малой группой выступить против сильных падших, умеющих работать в команде, что само по себе феномен, но если бы Ксанатос предложил кому-то остаться на цитадели, его послали бы далеко и надолго. Оставалось надеяться на единственный козырь, способный нивелировать чужое преимущество в опыте и грубой мощи. Пусть каждый из молодых джедаев и уступал врагам, но все вместе они превращались в крайне эффективный механизм. К сожалению, имелся неизвестный седьмой, пока что себя никак не проявивший, что в равной степени могло означать и его силу, и слабость. Перехватчики вынырнули из ангара цитадели со стороны планеты и тут же включили форсаж двигателей, заставляя приборы опасно замигать. В это же время неизвестные, словно принимая приглашение на бой, сбавили скорость и выстрелили ракетами по городу, разрушая несколько жилых зданий. Шестеро задерживают. Седьмой движется к посадочной площадке башни, сообщил искусственный помощник, при помощи систем дальней связи забрасывающие управляющие компьютеры приказами, чтобы хоть как-то задержать незнакомца. Раву, Сараби и Салус находились втроем и, теоретически, должны были продержаться какое-то время. Тем более, Альбинос являлся мастером, пусть и в целительстве, но благодаря своему проживанию в палатах исцеления прошел множество необязательных модификаций. «Ксанатос, отправляйся в погоню. Мы отвлечем этих ребят. Не забывай, нам нужно не победить, а отогнать», — взял лидерство в группе Каин, по приказу коего звено перестроилось. «Это очень плохой план. Будьте осторожны. Я буду держать технику сколько смогу», — отозвался молодой человек, в то же время вдавливая рычаг скорости, силой компенсируя навалившуюся на тело перегрузку. Примечание к части. Всем добра и здоровья, лицом к лицу. Каждый современный пилот знает, что сражение в космическом пространстве и атмосфере планеты – это совершенно разные задачи. Ас в космосе мог превратиться в летающий кирпич внутри слоев воздуха или других газов, и примерно то же самое грозило его коллегам из планетарных группировок. И даже специализированные дроиды далеко не всегда могли компенсировать различия. Внешние условия сильнее всего сказывались на малых летательных аппаратах, которым приходилось маневрировать и использовать ресурсы двигателей на все 100, а то и 120%. Большие корабли в этом плане оставались менее прихотливыми. Разумеется, можно было создать машину, которая одинаково чувствовала бы себя как в атмосфере, так и в вакууме. Однако же чаще всего такие эксперименты приводили к тому, что из сборочного цеха выходила химера, одинаково отвратительная во всем. Отстраненным взглядом наблюдая за тем, как позади схлестнулись две эскадрильи из 6 и 5 истребителей соответственно, Ксанатос размышлял о том, что враги прибыли на Телос, используя ту редкую модель малых звездолетов, которые имели средний уровень во всех условиях, кроме подводных. Напарники молодого Омега же пилотировали машины, предназначенные именно для сражений в атмосфере, что давало им некоторое преимущество в скорости и маневренности. Впрочем, Кайну, Рену, Малому, Гринчу и Сори не приходилось начинать в меньшинстве. Не забывай про силы планетарной обороны, напомнил своему органическому носителю Дэвид, под прямым контролем коего находились многочисленные дроны, готовые пожертвовать собой ради защиты джедаев. Знаю, меня тревожит другое, ладони молодого мужчины лежали на рычагах управления, взгляд то и дело падал на монитор, демонстрирующий вид с камеры из задней полусферы, при этом начисто игнорируя предупреждение о критических нагрузках на оборудование. Перехватчик, разумеется, был качественной машиной, но предназначенной не для одаренного, тело и разум которого готовы к совершенно иным нагрузкам. По этой причине к джедайским МЛА выдвигаются крайне высокие требования в плане прочности и скорости. Вот впереди показалась вершина башни резиденции правителя планеты, где на площадке стоял хищный темный аппарат. Пилота в нем уже не было, но на бесконечно долгое мгновение наследник герцога захотел выстрелить по нему из бортовых орудий, чтобы превратить в такой же кусок металла, как и разбросанные останки боевых дроидов и оборонительных турелей. Нерационально, отметил искусственный собеседник, заставивший человека откинуть мелочную месть. В конце концов, в аппарате могли находиться источники информации, с коими будет полезно разобраться после того, как все закончится. «Альфа, мы движемся вниз», — сообщила Раву, передавая через их связь образ кабинки тайного лифта, стремительно спускающегося в бункер под комплексом. Оставалось неясно, почему ее группа не отправилась туда раньше. «Дэвид, изображение из камер?» — спросил, потребовал Ксанатос, выпрыгивая из кабины перехватчика, едва он коснулся опорами бетонной площадки.